Это было куда опаснее, чем саботаж мастеров или воровство кладовщика. Против таких людей я был почти бессилен. У меня не было ни связей при дворе, ни знатных покровителей, кроме, может быть, самого генерала, но и его влияние имело пределы. Меня могли запросто убрать с дороги, причем не физически, как пытались раньше, а по-тихому, административно. Сослать куда-нибудь на Урал под предлогом передачи опыта, завалить бумажками, или просто перекрыть кислород, лишить ресурсов, людей, поддержки, и все мои проекты заглохнут сами собой. Искать защиту, у кого? У генерала, у Орлова, но что они могли против целой шайки завистливых чинушей вельмож? Может, попытаться пробиться к самому царю, рассказать ему о том, как его же слуги тормозят важное дело? Рискованно, почти безумно, но другого пути я пока не видел. Надо было либо смириться и ждать, пока меня сожрут, либо идти ва-банк. Я решил действовать через Орлова. При очередной встрече выложил ему все как есть. Беда, ваше благородие, душат меня потихоньку. Материалы не дают, людей тормозят, замки мои маринуют. Боюсь, не дадут станок доделать, а он же царю нужен. И вам, артиллеристам. Да, за месяц я не успел его сделать, но осталось всего чуть-чуть. Орлов выслушал, помрачнел. Знаю, Петр, знаю, сам вижу. Лыков этот, прихвостень Брыкина из канцелярии, а у Брыкина свои интересы. Твои успехи ему мешают, да и не он один там такой. И что делать, дадим дело загубить? Нет, Орлов сгоряча стукнул кулаком по столу. Не для того бьемся, надо искать поддержку выше, у генерала или, может, еще кого. Есть тут у меня один знакомец, человек серьезный, тхож к самым главным, граф Брюс Яков Вильямович. Слыхал, Яков Брюс? Еще бы я не слыхал. Правая рука Петра, главный по артиллерии, ученый, инженер, алхимик, кого только из него не делали. Человек огромного влияния, ума острого и нрава сурового. Брюс, переспросил я с трепетом, да разве ж он станет слушать меня, вчерашнего работягу, простого фельдфебеля? А мы сделаем так, что станет. Хитро улыбнулся Орлов. Ты подготовь бумагу толково, кратко, ясно, по пунктам. Что за станок, какая польза, что за замки, чем лучше. И про палки в колесах тоже напиши, только без имен, намеком. А я уж найду способ эту бумагу графу на стол положить. Он хотя и суров, людей толковых ценит. А уж если он за тебя слово скажет, тут никакой Брыкин не пискнет. Это был рискованный шанс, лезть к самому Брюсу. Несколько ночей я потел над этой запиской. Писать-то я умел, но изложить мысли на бумаге так, чтоб было и понятно, и убедительно, да еще и по форме правильно, было непросто. Старался писать кратко, по делу, без соплей, но с упором на пользу для государства. Описал принцип станка, его плюсы. Изложил суть улучшений замка, приложил простейшие расчеты. И в конце, тонкий намек на некоторых нерадивых чинов, мешающих делу. Записку передал Орлову. Он обещал постараться. Оставалось ждать. Это было мучительно. Каждый день я приходил в мастерскую с тревогой. Что нового? Не пришел ли ответ? Работа шла, в воздухе висело напряжение. Прошла неделя, другая, тишина. Я уже начал терять надежду. И вот однажды утром, только пришел в мастерскую, туда влетает запыхавшийся солдат из охраны. Господин фельдфебель, срочно, вас сам государь требует, к себе, в адмиралтейство, карета ждет. Я раскрыл рот. Государь сам Петр, зачем, что случилось? Неужто Брюс не только прочел записку, но и царю доложил? И что теперь, награда или плаха? Я на автомате натянул свой лучший кафтан и почти бегом рванул к воротам. Там и правда стояла незнакомая карета с гербами и лакей. Рядом, несколько драгун. Фельдфебель Смирнов, спросил офицер, пожалуйте в карету. Его Величество ожидает вас в Адмиралтействе. Я сел в карету, дверца захлопнулась и она тронулась, увозя меня навстречу неизвестности. Что ждет меня? Опасность или новые возможности? Голова шла кругом. Глава 17. Карета неслась по Питеру, подпрыгивая на бревнах мостовой. Я сидел на мягком бархате и пытался унять сердце, которое колотилось как сумасшедшее. Сам царь, Петр Алексеевич, вызвал к себе, в Адмиралтейство. Нахрена? Голова шла кругом от мыслей, одна страшнее и заманчивее другой. Неужто моя записка Брюсу дошла до самого царя? И что теперь? Жопа за дерзость? Или наоборот? Адмиралтейство поразило размахом. Огромное здание, верфи у воды, мачты строящихся кораблей, стук топоров, ор работяг, запах смолы и свежего дерева, все дышало мощью, бешеной энергией, неукротимой волей одного человека, который строил новую столицу и флот посреди болот. Меня провели через кучу комнат, где толпились вояки, чинуши, иностранцы, в большой зал. Там за длинным столом, заваленным картами и бумагами, сидело несколько человек, и я его сразу узнал. Петра Великий. Просто мощная аура власти, это трудно описать словами. Хоть и видел его до этого только на картинках да монетах, но не узнать его было невозможно. Высокий, даже сидя, с темными, пронзительными глазами под высоким лбом, лицо энергичное, что ли, губы тонкие, плотно сжаты. Он быстро чиркал что-то на бумаге, изредка бросая короткие, отрывистые фразы своим собеседникам. Среди них я узнал генерала фон Дерховена, графа Брюса, не уверен, но вроде похож, и еще нескольких шишек в военных и гражданских мундирах. Офицер, что меня привел, тихо что-то доложил адъютанту, тот шепнул царю. Петр поднял голову, его быстрый взгляд впился в меня. А, фельдфебель Смирнов, из Тулы, что машины хитроумные ладит да чугун варит добрый. Голос у него был громкий, резкий, без всяких расшаркиваний. Так точно, ваше величество, слыхал, слыхал. Брюс сказывал, да и фон Дерховен доносил. Голова у тебя, говорят, светлая, да руки на месте. Это хорошо, такие люди нам нужны. А то много охотников казну пилить да языком чесать, а как да дела, так и нет никого. Ну-ка, подойди ближе. Я подошел к столу. Вот ты мне скажи, Смирнов, Петр отложил перо, уперся локтями в стол и посмотрел на меня в упор. Пушки твои новые, что из чугуна чистого, хвалит, говорят, крепкие, не рвутся, так ли? Так точно, ваше величество. Пробовали усиленным зарядом, держат, и льются чище прежнего, брака меньше стало, меньше. А надо, чтоб вообще не было. Солдатская жизнь, не игрушка. Каждая хреновая пушка, это гибель людям нашим. Понял, понял, ваше величество. Стараемся, стараться мало, делать надо. А еще говорят, ты машину придумал, чтоб стволы сверлить ровно, как она, готова. Еще нет, ваше величество, дело мудреное. Мастеров толковых не хватает, да и с материалом палки в колеса ставит. Я осекся, поняв, что ляпнул лишнего. Жаловаться царю на его же чинуш, дело опасное. Но Петр, похоже, и сам все прекрасно понимал. Палки ставит, знаем мы эти палки. Он так долбанул кулаком по столу, что чернильницы подпрыгнули. Воры да казнокрады, все им мало. Ладно, разберемся, ты машину свою доделывай. В срок ты вроде не уложился, но оно и понятно. Не ложки строгаешь, даю тебе крайний срок, 2 месяца, чтоб работало. Яков Вильямович, он повернулся к Брюсу, присмотришь, чтоб у Смирнова все было, и железо, и медь, и люди толковые. А кто мешать будет, мне доложишь, я им покажу, как государеву делу мешать. Брюс молча кивнул. А еще, Смирнов, продолжал царь, снова повернувшись ко мне, говорили мне, ты и над ружейным замком колдуешь, что посечек меньше было. Есть такое, ваше величество, пружины получше делаем, огниво, замок надежнее становится. Вот, это дело первейшее, фузея, оружие солдата, она безотказной быть должна. Что толку от пушек, если пехота наша пальнуть не может? Ты и над этим думай крепко, чтоб замок был прост, дешев и надежен, как топор. Понял, понял, ваше величество, то-то же. А теперь вот что, Смирнов, сидеть тебе в Питере до машины строить, дело хорошее. Но надо, чтоб ты и в поле службу поглядел, как там солдаты наши воюют, какое оружие им надо, чего не хватает. А то вы тут, в кабинетах да мастерских, напридумываете диковин, а они в бою и не годятся ни хрена. Он помолчал, обвел взглядом присутствующих. Поедешь ты, Петр Смирнов, в действующую армию, на месяц, к фельдмаршалу нашему, Борису Петровичу Шереметьеву. Определим тебя при артиллерийском парке, будешь там смотреть, как пушки наши воюют, и новые, и старые. Будешь примечать, что хорошо, что хреново. Будешь с офицерами да солдатами говорить, узнавать, что им надо. А главное, будешь на месте показывать да учить, как с новыми пушками обращаться, как чинить их, если что. И замки твои ружейные там же опробуешь, в деле. Пусть солдаты сами скажут, годные или нет. Уразумел задачу, в действующую армию, на фронт, где идет война, где снаряды рвутся, где кровь льется. Я стоял, охреневший от этой новости. Это было совсем не то, чего я ожидал. Я думал, меня оставят здесь, при заводах, станки строить, производство налаживать. А тут, на войну, еще и хитро так завернул. Срок на постройку станка, 2 месяца, из которых месяц на войне. Вот же ж подфартило. Чего молчишь? Грозно спросил Петр. Аль обосрался? Никак нет, ваше величество. Выпалил я первое, что пришло в голову. Готов служить, где прикажете. Только машины мои, станок сверлильный кто ж доделывать будет, а ученики твои на что? Усмехнулся царь. Оставишь им чертежи до указания. Да поручик Орлов приглядит, он парень толковый, а ты поезжай. Война, лучшая школа для инженера. Поглядишь, как оно в жизни бывает, а не на бумажке. Наберешься ума-разума, вернешься, еще полезнее будешь. А пока, езжай. Завтра же с артиллерийским транспортом и отправишься. Подорожную и указ Шереметьеву тебе выдадут. Все, иди. Некогда мне с тобой лясы точить. Дел по горло. Он снова уткнулся в бумаги, давая понять, что аудиенция окончена. Я поклонился и, пятясь, вышел из зала, провожаемый любопытными взглядами шишек. В голове был полный бардак. Действующая армия, фельдмаршал Шереметьев, война. Это был новый, совершенно неожиданный поворот. И снова опасный, невероятно захватывающий вызов. Отъезд из Питера был быстрым и суматошным. Капитан Краснов снабдил меня всеми нужными бумагами, подорожной до самой армии фельдмаршала Шереметьева, предписанием к нему и даже сопроводила в КЭД генерала артиллерии, где расписывались мои особые таланты по части пушек и ружей. Мои пацаны, Федька, Ванюха, Гришка, провожали меня чуть ли не со слезами. Я оставил им подробные инструкции по станку и замкам, велел слушаться Орлова и немца Шульца. Простился и с ними, Орлов обещал приглядывать за моими делами и иногда слать весточки с обозами, а Шульц только крякнул по-немецки и пожелал гуд-глюк. Дорога в действующую армию оказалась еще хуже и дольше, чем из Тулы в Питер. Ехали с большим артиллерийским обозом, тащили новые пушки, везли порох, ядра, бомбы. Дороги были убиты в хлам, осенняя распутица превратила их в сплошное болото. Телеги и фуры постоянно застревали, лошади падали от усталости, солдаты охраны и возчики матерились так, что уши вяли, вытаскивая увязшие по оси колеса. Ночевали где придется, в редких деревнях, а чаще прямо в поле, под дождем и ветром. Жратва была паршивая, все та же солдатская каша да сухари. Я, хоть и был теперь фельдфебелем с какими-никакими деньгами, старался не выпендриваться, делил с солдатами и дорогу, и еду. Смотрел, слушал их разговоры, вникал в их быт. Чем ближе мы подъезжали к фронту, где-то в Прибалтике, я толком и не знал, карты были секретные и не для моего чина, тем сильнее чувствовалось дыхание войны. Все чаще попадались воинские команды, тянулись обозы с ранеными, встречались сожженные деревни. Воздух был пропитан горьким дымом, а потом я услышал и канонаду. Сначала далекую, глухую, как гром. Потом все ближе, отчетливее. Тяжелые, размеренные удары осадных орудий, частые и резкие, полевых пушек, сухая трескотня оружейной пальбы. Этот звук уже не прекращался ни днем, ни ночью, стал привычным фоном. Наконец мы добрались до главного лагеря русской армии. То, что я увидел, меня просто потрясло. Огромное, раскинувшееся на километры поле, превращенное в море грязи. Бесчисленные палатки, шалаши, землянки, наспех сколоченные бараки. Дым тысяч костров, смешанный с туманом и пороховой гарью. Ржание лошадей, мычание валов, скрип телег, крики на разных языках, солдатский мат, стоны раненых. И над всем этим, непрерывный грохот канонады с передовой, которая была где-то там, за холмами. Это был хаос, огромный, кипящий, хреново управляемый муравейник. Солдаты в разных, грязных, рваных мундирах. Кто-то чистил ружье, кто-то латал дыры на одежде, кто-то просто сидел у костра, тупо уставившись в огонь. Офицеры, тоже не сильно чище, бегали, отдавали приказы, ругались с интендантами из-за нехватки провизии или пороха. Везде грязь, мусор, дерьмо. Санитария никакая. Неудивительно, что болезни косили солдат не меньше шведских пуль. Меня провели в штаб артиллерийского парка. Угрюмый начальник, полковник артиллерии, принял мои бумаги без особого энтузиазма. А, Смирнов, фельдфебель, из Петербурга. Знаем, писали про тебя. Умелец, значит. Ну, посмотрим, какой из тебя умелец. Определить его пока к третьей батарее осадных мортир. Пусть там приглядится, поможет за пушками присмотреть. А там видно будет. Иди. Третья батарея стояла на небольшом пригорке, чуть в стороне от основного лагеря, но достаточно близко к передовой, чтобы до них долетали шальные ядра и пули. Командовал батареей капитан Синицын, седой и вымотанный войной офицер. Он встретил меня также безрадостно. Фельдфебель Смирнов, прислали, значит. Ну, располагайся. Работа у нас простая, шведа ядрами кормить. Гляди, учись. Да порох береги, его вечно не хватает. И вот тут-то я и увидел войну этой эпохи во всей ее красе и уродстве. Осадные мортиры, короткие, толстые чугунные монстры, стреляли огромными бомбами с порохом внутри. Заряжали их долго, муторно. Засыпали порох, вкатывали бомбу, вставляли запальную трубку. Потом фейерверкер подносил фитиль. Оглушительный рев, огромное облако дыма, и бомба по крутой дуге улетала куда-то в сторону вражеских укреплений. Куда она там упадет, взорвется ли вовремя, хрен его знает. Точность была никакая. Как я понял, эти мортиры, трофеи от все тех же шведов. Враги отвечали. Их пушки били чаще и, как мне показалось, точнее. То и дело над нашими позициями со свистом проносились ядра. Иногда падали рядом, вздымая фонтаны грязи. Иногда попадали. Я видел, как ядро вмазало в бруствер рядом с мортирой, разбросав землю и бревна, как шальной фрагмент дерева проткнул солдата. Крики, кровь, суета. Раненых тащили на носилках в лазарет, а на их место тут же вставали другие. Обыденно, без лишних слов. Смерть здесь была повседневностью. Меня поначалу подташнивало, но потом прошло. Сработал какой-то защитный механизм насмотренности фильмов, наверное. Мозг решил, что это все кино, если бы не запахи. Как-то раз началась настоящая арт-дуэль. Шведы накрыли нашу батарею огнем. Ядра ложились все ближе. Одно ударило прямо в лафет мортиры, разнесло его в щепки. Другое пролетело так низко над головой, что я инстинктивно вжался в землю, почувствовав горячий ветер. Воздух наполнился грохотом, свистом, вонью пороха. Земля дрожала от ударов. Я залег за бруствером вместе с солдатами. Это было совсем не то, что испытание на заводском полигоне. Это была настоящая война. Жестокая, хаотичная, страшная. Я видел и героизм, как солдаты под огнем продолжали заряжать и наводить свои неуклюжие мортиры, как капитан Синицын спокойно командовал, не обращая внимания на свистящие рядом ядра. Видел и страх, как бледнели рожи, как кто-то пытался зарыться поглубже в землю. Видел и страшные раны, и смерть. Это было мое боевое крещение, новое. Не как инженера со стороны, а как человека, оказавшегося в самой мясорубке. Все мои знания и хитрости обретут настоящий смысл только тогда, когда они помогут вот этим мужикам, солдатам и офицерам, выжить и победить в этой страшной войне. А для этого надо было не просто строить станки, а быть здесь, рядом с ними, понимать их нужды и опасности. Проведя несколько дней на осадной батарее у Синицына, я попросил его отпустить меня поближе к передовой, где стояли полевые пушки и пехота. Надо было увидеть не только как палят из тяжелых мортир, но и как воюют обычные полевые пушки, и главное, как стреляют из ружей солдаты в реальном бою. Синицын отпустил меня без проблем, толку от меня на батарее было ноль, а лишний рот ему кормить было ни к чему. С рекомендательным письмом от Орлова, он и об этом позаботился, я поперся в расположение одного из пехотных полков, который держал оборону на фланге. Меня принял полковник, тертый вояка со шрамом через всю щеку. Выслушал, прочитал письмо Орлова про мои таланты и отправил меня к ротному командиру, капитану Нефедову, чья рота стояла на самом передке. «Поглядишь там, фельдфебель, как наши орлы воюют», — сказал полковник без особой веры в голосе. «Может, и правда чего отдельного присоветуешь. Только под пули не лезь зря, голова у тебя одна, а война долгая». Ротный Нефедов, молодой, но уже с задолбанными глазами офицер, встретил меня настороженно. «Опять из столицы. Смотреть прислали», — пробурчал он. «Ладно, гляди, только под ногами не мешайся. Впереди позиции шведов. Между нами, перепаханное ядрами поле, все в небольших воронках и каком-то хламе. Постоянно шла перестрелка, то тут, то там бахнет ружье, пули свистят. Иногда начинали бухать полевые пушки, обстреливая врага. Вот тут-то я и увидел во всей красе, как работает пехотное оружие в бою. И зрелище подтвердило все мои худшие догадки. Стрельба была просто хаотичной и почти бесполезной. Целились абы как, навскидку. После выстрела начиналась долгая и нудная процедура перезарядки. Солдаты коряво орудовали шампалами, сыпали порох на полку, пытаясь сделать это быстрее, но под свист пуль руки дрожали, движения были скованными. А осечки? Мать честная, сколько было осечек, то кремень искру не даст, то порох на полке отсырел, погода стояла мерзкая. Я видел, как солдаты матерятся, теряя драгоценные секунды, пока их товарищи стреляют. Каждая третья, если не вторая, попытка выстрелить, пшик. Неудивительно, что штык по-прежнему был главным аргументом пехоты. Я ходил по позиции, трепался с солдатами, с унтерами, спрашивал про их ружья, что не так. Ответы у всех были примерно одинаковые. Бьет криво, заряжать долго, осечки достали, пружины ломаются. Некоторые показывали свои фузи, стволы раздутые, замки раздолбанные, ложа треснутые. Оружие было в ужасном состоянии, чинить его было некому и нечем. Полковые оружейники, если они вообще были, не справлялись. Смотрел я и как работают полевые артиллеристы. Несколько легких 3-фунтовых пушек стояли за траншеями и лупили по шведам. Тут порядка было чуть больше, расчеты работали слаженнее, но проблемы были те же. Точность никакая. Ядра ложились то дальше, то ближе цели. Иногда и стволы рвались, хоть и реже, чем у тяжелых осадных. Я подошел к одной батарее, разговорился с командиром, молодым подпоручиком. Он тоже жаловался на качество пушек и ядер, на хреновый порох. Вот гляди, фельдфебель, он показал на кучу ядер, половина кривые. Как из такого точно стрелять? А порох, то сырой привезут, то слабый. Заряд по уставу отмеришь, не долетит. Добавишь, смотришь, как бы ствол не порвало. Вот и воюй тут. Но самое сильное впечатление на меня произвел один бой во время шведской вылазки. Как-то под утро, в тумане, шведы внезапно атаковали. Из их позиций выскочила стройная линия солдат в мундирах и строем двинулась к нашим траншеям. Начался кипиш. Наши, застигнутые врасплох, открыли беспорядочный огонь. Треск ружей смешался с криками «Ура!» и «Гот Митунс!». Я видел, как шведы падают. Наши пытались перезарядиться, но в спешке и под огнем получалось хреново. Осечка за осечкой, штыки к бою, заорал капитан Нефедов. Держать строй, не пущать. Шведы уже были у самых траншей. Завязалась рукопашная. Штыки, приклады, сабли офицеров. Кровь, хрипы, мат. Страшное зрелище. Наши дрались отчаянно. Шведов было больше. Они перли напролом. Вот один шведский гренадер уже на бруствер вскочил, тесаком машет. Вот другой в траншею лезет. В этот момент я стоял у батареи Нефедова. В руках у меня была та самая фузея, которую мне выдали для изучения. Я ее почистил, привел в порядок замок, даже огниво свое поставил. Зарядил еще с вечера, на всякий пожарный, как чувствовал. И вот этот случай настал. Не думая, я вскинул ружье. Поймал на мушку, если это можно было назвать мушкой, того гренадера на бруствере. Выстрелил. Отдача в плечо. Гренадер как-то нелепо замахал руками и свалился вперед. Есть. Перезарядиться я, конечно, не успел бы. Но рядом стоял солдат, который безуспешно щелкал своим замком. «Дай сюда!» — крикнул я, выхватывая у него фузию. Быстро глянул на полку. «Порох есть!» — взвел курок. Выстрелил в другого шведа, который пытался прорваться. Опять попал. Еще и оружие не подвело. «Ха! Новичкам везет!» Противник пошатнулся и упал. Тут подошли наши резервы, ударили шведам во фланг. Атака захлебнулась. Шведы, теряя людей, стали отходить к своим. Бой закончился так же внезапно, как и начался. Я держал дымящуюся фузию, сердце колотилось как сумасшедшие. 2 выстрела, 2 трупа. Конечно, стрелял почти в упор, но главное, оба раза замок сработал. А сколько наших в этот момент не смогли выстрелить из-за осечки. Этот короткий, но жестокий бой наглядно показал мне все косяки местного оружия. Кривое, медленное, ненадежное. Все это стоило солдатских жизней. И я еще раз убедился, моя работа здесь, на фронте, и там, на заводе, была очень нужна. Надо было дать солдату оружие, на которое он мог положиться, которое било бы точно и стреляло без осечек. Это была задача поважнее любых станков. Тот бой во время шведской вылазки был коротким и стрёмным, но имел для меня и неожиданные плюсы. Мои 2 удачных выстрела в самый нужный момент не остались незамеченными. Солдаты из роты Нефедова, которые видели, как я уложил 2 шведов, стали смотреть на меня с уважением, а капитан Нефедов, который сначала отнесся ко мне прохладно, как к очередному штабному умнику, теперь сам подошел ко мне после боя. «Ловко ты их, Смирнов», — сказал он, вытирая пот со лба, — «прямо как заправский гренадер, не ожидал от тебя, честно скажу, и ружье твое, гляжу, не подвело, а у моих, половина осечки дала, беда с этими замками, просто беда». Это был идеальный момент для разговора. Я рассказал ему про свои попытки улучшить замок, про новые пружины, про цементированные огнива, про идею с герметичной полкой. Нефедов слушал с огромным интересом. «И что, поможет?» – спросил он с надеждой. «Если б хоть осечек меньше стало, уже огромное подспорье. А то стоишь под огнем, щелкаешь замком, а он, пшик, а швед-то не ждет. Поможет, ваше благородие», – уверенно сказал я. «Уже пробовали на заводе, пружины держат, искра лучше. Если б партию таких замков сюда, на пробу, да чтоб солдаты сами оценили. Вот эта мысль», – оживился Нефедов. «Я бы первый свою роту вооружил. Пиши бумагу в канцелярию, я подмогну, чем смогу». С этого разговора и началось мое реальное общение с военными. Солдаты и унтеры, видя, что я не просто барин из столицы, а человек, который под пули лезть не сыт, и в их солдатских проблемах шарит, стали относиться ко мне с доверием. Они охотно рассказывали про свои фузи, показывали поломки, делились лайфхаками, как лучше кремень зажать, как дырку затравочную прочистить, как порох от сырости уберечь. Я мотал на ус, делал пометки. Это была бесценная инфа с полей, которую ни в каких чертежах или инструкциях не найдешь. Я стал заходить и к артиллеристам на позиции, болтал с подпоручиком той батареи, что стояла рядом, с фейерверкерами, с простыми канонирами. Они тоже жаловались на качество пушек и ядер, на хреновые запальные трубки для бомб, но при этом давали и дельные советы, например, как лучше лафет приспособить для стрельбы с кривой земли, какой прицел был бы удобнее, как ускорить заряжание. Один старый фейерверкер даже показал мне самодельную приспособу для более точного замера угла подъема ствола, простую деревяшку с отвесом, но куда удобнее штатного квадранта. Я понял, что эти люди, солдаты унтера, младшие офицеры, те, кто каждый день имеет дело с оружием в бою, носители огромного практического опыта. Они буквально чуяли, что надо улучшить, где слабое место у той или иной железяки. Им не хватало только знания и возможностей, чтобы свои идеи воплотить. А у меня эти знания были. Получался идеальный симбиоз. Их опыт и мои мозги. Я стал активным участником. Помогал полковым оружейникам чинить замки. Используя свои улучшенные детали, я привез с собой небольшой запас пробных пружин и огнив. Показывал солдатам, как правильнее ухаживать за ружьем, как уменьшить шанс осечки. Объяснял артиллеристам, почему важно тщательно чистить ствол от нагара, как качество пороха влияет на дальность. Сначала на меня смотрели с недоверием, фельдфебель, почти офицер, а ковыряется с замками, как простой слесарь. Но когда видели, что ружье после моей починки начинает стрелять надежнее, или когда я мог толково объяснить, почему порвало ствол у пушки, отношение менялось. Меня зауважали, не за чин или столичный блат, а за дело, за то, что я не чурался грязной работы, вникал в их нужды и реально помогал. Даже полковник, командир полка, как-то раз подозвал меня. «Слышал я, Смирнов, солдаты тебя хвалят», — сказал он, разглядывая меня своими выцветшими глазами. «Говорят, замки им чинишь справно, да и советы дельные даешь. Это хорошо, только ты это меру знай. Твое дело — примечать да думать, как оружие лучше сделать, а не каждой фузии затвор перебирать. На то мастера есть». «Так точно, господин полковник», — ответил я. «Только ж как не помочь, если видишь, люди мучаются, а дело государева страдает, да и мне польза, лучше понимаю, что солдату надо». Полковник хмыкнул. «Ишь ты, речи какие. Ладно, понимай, только в драку без нужды не лезь, голова твоя нам еще пригодится, можешь идти». Это было почти признание. Меня перестали воспринимать как чужака, присланного из Питера контролера. Я становился своим человеком, который понимает нужды простого солдата и артиллериста. И это уважение, заработанное здесь, на передовой, под свист пули и грохот пушек, было для меня, пожалуй, важнее любых чинов и наград. Война всегда меняет людей, и меня это не обошло. Друзья, вас так много, но лайков чуть. Прошу вашей поддержки, поставьте отметку «нравится». Это сильно поможет книге продвинуться в рейтинге. Спасибо вам за проявленный интерес к данному произведению и приятного чтения. Глава 18. Шведов-то мы шуганули, да только тише не стало. Наоборот, вызверились, гады. Пушечная дуэль как шла, так и шла, только злее стало. Видать, за ту вылазку мстили, лупили по нам теперь без передыху. И доигрались. Одна из наших полевых трехфунтовок, которая у Нефедова под боком стояла, словила гостинец. Шведское ядро не в ствол вмазало, слава богу, а по лафету пришлось. Подъемный механизм покорежило, да и прицел сбила. Выходит, пушка из игры выбыла. И как назло, в самый неподходящий момент, наши как раз пытались заткнуть одну особо паскудную шведскую батарею, которая житья не давала. Тут же набежали полковые мастера, местный коваль и плотник, поковырялись вокруг пушки, да только толку чуть, дело стопорилось. Подпоручик, их командир, бесился, рвал и метал. Я на это поглядел, да и сунулся к Нефедову. «Ваше благородие, разрешите глянуть, что там с пушкой? Может, и подсоблю чем? Механизм-то там не бог весть какой сложный, а инструмент кой-какой у меня найдется». Нефедов только рукой махнул. «Иди, Петр Алексеевич, глянь, хуже точно не сделаешь, а то без этой дуры нам совсем туго придется». Швед и так уже обнаглел в край, и я поперся на батарею. Подпоручик морду скривил, еще один советчик явился, но куда деваться, пушка-то не стреляет. Я глянул, подъемный винт погнуло, да и планку прицельную сбило напрочь, аж повело ее. Менять винт целиком, гиблое дело, ни времени, ни запчастей. Выходит, править надо. Заставил коваля раздуть походный горн, да клещи притащить помощнее. Пока винт грелся, я тут же, с помощью лома, клиньев до какой-то матери, прицельную кривую планку на место поставил. Потом взялись за винт, нагрели как надо, до красна, и с ковалем этим на каком-то обломке железа вместо наковальни, принялись его молотками ровнять. Осторожненько так, тюк-тюк, работа ювелирная по здешним понятиям, тем более что шведские ядра над головой так и свистели, но ничего общими матюками, но выправили, оживили железяку. Собрали весь механизм обратно, дегтем смазать не забыли, вроде заработало, ствол вверх-вниз ходит как миленький, осталось прицел выставить, а то старый-то сбит был. Тут я своим глазомером да самопальным квадрантом, с отвесом, еще в каморке сладил, попользовался, помог фейерверкеру прицельную линию снова нащупать. На всю эту работу ушел от силы час, но для артиллеристов это было чистое колдовство. Пушка снова загрохотала, и буквально через пару залпов заткнула таки ту шведскую батарею. Подпоручик с фейерверкером на меня смотрели так, будто я им с того света явился. Уважуха в глазах неподдельная. Так и пошла гулять по лагерю байка про хитрого фельдфебеля, который любую железяку под огнем починить может. Успех с починкой, да еще и байки нефедовских солдат, как я шведов тех приложил, даром не прошли. Добрались слухи и до начальства повыше, до майора, который тут всей артиллерией рулил. Вызвал он меня к себе. «Слыхал я про тебя, Смирнов», — буркнул он, сверля меня строгими зенками. «Говорят, не только машины свои мудришь, но и стрелять мастак, и пушку вон оживил давеча. А ну-ка, растолкуй, чего это наши пушки так косо лупит?» Я выложил ему все как есть, и про ядра кривые, и про порох, то мокрый, то слабый, и про прицелы эти хреновые, да и сами пушки, честно говоря, не фонтан. Старался без умных слов, по-простому. Майор слушал, не перебивал, только кивал. Все так, вздохнул он. Да только где ж взять ядра ровные да порох добрый, воюем тем, что есть. А вот насчет прицелов поправить можешь? Смогу, господин майор, хотя и грубо, а все лучше будет. Да и ежели расчет обучить правильно цель выбирать да поправки вносить. Обучить, майор усмехнулся. Попробуй-ка их обучи, когда ядра во все стороны летят. А вот гляди, он подошел к амбразуре, откуда открывался вид на шведские позиции. Видишь ту башенку у них на валу? Наблюдательный пункт, поди. Сидит там шведский офицер, да все наши ходы записывает. Мешает он нам больно. А пушки наши полевые туда не достают толком, ядра ложатся как попало. Вот кабы сбить эту башенку, да одним-двумя выстрелами, чтобы не успели толком ответить. Это был уже чистый вызов и возможность показать, на что пушки годятся, если головой думать, а не только ядрами швыряться. «Дозвольте спробовать, господин майор», — предложил я, — «с той пушкой, что я чинил. Она теперь хотя и не новая, да глядит ровнее прочих, да и расчет там толковый, фейерверкер опытный». Майор подумал и махнул рукой. «А давай, хуже уж не будет, даю тебе волю». В общем, мы с подпоручиком да фейерверкером еще с час ковырялись у пушки. Я прицел еще раз проверил, поправку на ветер и дальность прикинул, на глаз, конечно, но опыт кое-какой уже был. Ядра перебрали, выбрали, какие покруглее. Пороху отмерили со всей тщательностью. Фейерверкеру я еще раз вдолбил, как точнее наводиться, по кустам там, по кочкам ориентируясь. Наконец изготовились. Первый пошел. Ядро со свистом ухнуло в вал, чуток ниже башни. Близко, но мимо. Ладно, поправили прицел. Второй. Бабах. Глядим, а щепки полетели от этой их будки. Есть. Прямое попадание. Да и третий для верности шарахнули, чтоб уж точно там камня на камне не осталось, а всего лишь надо было чуть основательнее к вопросу подойти, да траекторию верную выбрать. Солдаты на батарее закричали «Ура!». Майор, наблюдавший в подзорную трубу, только крякнул от удивления. Однако, ловко ты ее, Смирнов, ювелирная работа. Почитай, как из штуцера. Вот что значит, ум да расчет, этот точный выстрел, похоже, впечатлил народ еще больше, чем починка. Дошло, видимо, что дело не только в кривых пушках, но и в том, как из них стрелять. С этим барахлом, если с умом подойти, можно горы свернуть. Мой авторитет среди пушкарей подскочил просто до небес. После этой ювелирной стрельбы по шведской башенке майор на меня совсем по-другому смотреть стал. Начал к себе таскать, когда планы артиллерийские обсуждали. Спрашивал, что думаю, где лучше батарею поставить, как шведские окопы оценить, крепкие, не крепкие. Короче, я начал вникать в их тактические заморочки, видеть всю эту кашу немного сверху. Правда, толку от меня было немного, ведь я инженер, литейщик, может, ремонтник, но явно не тактик. Хотя дельные мысли выкладывал, спасибо насмотренности фильмов будущего, да и в советской армии поднатаскали немного. Понятное дело, я и сам не дремал, пялился на шведские позиции, насколько глаза доставали. Примечал, как они там свои укрепления ладят, где пушки ставят, как огнем отвечают. Заценил их сильные стороны, дисциплина у них железная, это да, да и пушкари часто толковые попадались, и пушки новые, что нам столько крови портили. Но и косяки у них были видны, часто действовали слишком прямо, как по линейке, не всегда позиции выбирали удачно, фланги подставляли. Параллельно ковырялся и с нашим барахлом, с тактикой. Искал, где тонко, где рвется. Дошло, например, что главная засада – подвоз боеприпасов. Ящики с шариками и порохом перли напередок то на горбу, то на телегах по такой грязище, что впору утонуть. Ясное дело, вечно все кончалось в самый нужный момент. Организовать бы это дело по-людски. Повозки какие полегче придумать, что ли? Или вообще канатную дорогу замутить? Хотя это уже, конечно, фантастика для здешних времен. Сам ржал над этой мыслью. Запалы для бомб, это вообще трындец был. Горели как бог на душу положит, рвались где попало. Сам видел, как одна такая дура чуть наших же не накрыла, над головами бахнула. Срочно надо было с этими трубками что-то решать, состав искать понадежнее, конструкцию менять. Кстати, для меня было неожиданным, что в это время уже использовались такие бомбы, при этом основной ударной силой оставались пушки, стреляющие сплошными ядрами. Бомбы с запалами применялись для разрушения укрепления и поражения живой силы противника. Их было мало, да и из-за сложности производства, транспортировки их использование было менее массовым. Как пушки к лафетам крепили, тоже без слез не взглянешь. Как шарахнет, так лафет подпрыгнет, прицел собьет, а то и сам развалится. Покрепче бы их делать, да еще к систему отката какую примитивную присобачить. Все эти мысли я старательно царапал в свою тетрадку, эскизы малевал, прикидывал, как и что можно исправить. Моя командировка потихоньку превращалась в натуральную неокр в полевых условиях. Материал собирался бесценный, потом на заводе можно будет использовать, чтобы делать оружие не абы какое, а то, что армии реально нужно. Мои ковыряния на передке, и починка, и стрельба-то меткая, да и замечания по делу насчет тактики и железок, дошли не только до майора, но и до полковника, командира полка. Как-то раз он вызвал меня к себе. Слышал я, фельдфебель, ты бумаги умные пишешь, замечания всякие про оружие наше и неприятельское, есть такое, господин полковник, подтвердил я. Примечаю, что вижу, да мысли свои записываю, как бы дело улучшить. А ну-ка, покаж. Я показал ему свою тетрадку с записями и эскизами. Полковник долго листал ее, хмурился, кивал. Мужик он был старой закалки, при этом не дурак, в военном деле разбирался. «Мысли у тебя дельные, Смирнов», — сказал он, вздохнув. «И про замки фузийные, и про пушки, и про снаряды. Многое тут по делу сказано. Такое не след под сукном держать. Сам фельдмаршал наш, Борис Петрович, приказал обо всех новшествах и предложениях полезных ему докладывать немедля. Слепи-ка ты из своих каракуль рапорт толковый, а я уж его со своей рекомендацией самому Шереметьеву отправлю. Пусть там, наверху, знают, какие у нас тут умельцы есть и чего армии нашей надобно для победы. Вот это да! Рапорт самому фельдмаршалу Шереметьеву, да еще с рекомендацией полковника. Это же протолкнет мои идеи на самый верх, в обход этих столичных канцелярий с их интригами и вечным завтра. И я засел за этот рапорт. Старался коротко и ясно изложить. К манере письма тут нужно было еще привыкнуть с их архаичной формулировкой и лишними буквами, но, к счастью, полковой писарь помог. Я описал косяки с ружьями и пушками. Предложил, как лечить. Замки улучшенные ставить, на нарезные стволы переходить, когда станок будет. Пушки скрепленные из моего чугуна делать, запалы для бомб нормальные разработать, лафеты усилить. Приложил эскизы самые понятные. Полковник прочитал, кивнул, приложил свое письмо, где расписал, какой я тут полезный и головастый. Запечатали пакеты и отправили с надежным гонцом прямо в ставку фельдмаршала. Оставалось только ждать, что оттуда ответит. Мне кажется, что поездка на фронт зря не прошла. Я смог тут пользу принести, уважение заработать и, может, даже повлиять на то, каким оружием будут воевать дальше. И этот рапорт Шереметьеву мог стать ключевым моментом во всей моей здешней истории. На войне ждать – дело обычное, только тоскливое до жути. Бои то притухали, то опять начинались с новой силой. Шведы злобно огрызались своими модными пушками, наши крыли их тем, что под рукой было. Жизнь текла своим чередом. Караулы, чистка ржавых железяк, редкие вылазки, то за языком, то просто поглядеть, что там у шведа творится, да вечная война с грязью, вшами и промозглым холодом. Сидеть без дела я не умел. Пока из ставки Шереметьева ни слуху ни духу, старался быть полезным здесь. Моя слава хитрого фельдфебеля работала на меня. Солдаты унтера, даже офицеры помладше уже не стеснялись подходить с вопросами или просьбами. Как-то пушкари с соседней батареи подкатили, помоги с позицией. Стояли они как на ладони, шведы их сразу засекли и долбили без передыху. Полазил я по буграм окрестным, прикинул, откуда стрелять лучше, нашел ложбинку неприметную. И сектор обстрела оттуда что надо, и сами пушки прикрыть можно. Договорился с начальством, перетащили батарею на новое место, укрытие для расчета вырыли, погребок для снарядов оборудовали. И опять, сработало. Шведы их потеряли, огонь почти стих, а наши канониры стали спокойнее и точнее работать. Как потом окажется, рытье укрытий многое изменит в этой войне. Я ненароком придумал зачатки окопа, я даже в бытовухе старался подсобить. Показал солдатам, как печку простую, буржуйку, из камней да глины сложить, хоть какой-то прогрев в этих сырых норах. Фильтр для воды придумал из песка с углем, мелочь, а от поноса уберечь может, который тут косил не хуже шведов. Научил ракеты сигнальные делать простейшие, трубка бумажная, порох с серой до селитрой для цвета, фитилек, фигня, а ночью связаться или цель подсветить, самое то. Правда, серу и селитру тут берегли зачем-то, поэтому особо не разгулялся я сигналками. Да и бумага чуть ли не на вес золота здесь. Баловство вышло, дорогое и трудное, мне даже попенять хотели, но моя добрая слава среди солдат спасала от гнева интендантов. Конечно, не все в восторге были. Находились и те, кто бубнил. Один штабс-капитан, вояка старой школы, вечно подкалывал. Ишь ты, инженер нашелся. Фузии мастерит, печки ладит. Солдат воевать должен, а не хренотенью мается. Дисциплина да штык, вот наша сила. А машины твои все от лукавого. Я с ним не спорил. А нахрена, делал свое дело. А солдаты и офицеры, что пользу от моих хитростей видели, сами этого ворчуна на место ставили. Мой авторитет рос не по чину, а по делам, потому что я помогал им выживать в этой мясорубке и бить врага. Я и сам менялся. Фронт, штука суровая, закаляет. Научился спать под грохот пушек, не дергаться от свиста пуль, на кровь и смерть смотреть без дрожи. Стал ценить простые вещи, ломоть хлеба, сухую подстилку, тишину. Начал понимать солдата, что ему нужно, о чем он думает. Это был опыт, который ни на каком заводе не получишь. Прошла еще неделя, я уже начал думать, что рапорт мой сгинул где-то в штабных бумагах или его просто замылили писари. Но однажды утром к полку прискакал фельдъегерь из ставки Шереметьева. Вид напыщенный, за пазухой толстый пакет, с большими сургучными нашлепками. Он спрашивал полковника, да тот был на позициях, так что велели меня позвать. Артиллерийский фельдфебель Смирнов, зыркнул он на меня сверху вниз. Так точно, ответил я, немного удивленно. Вам пакет от его высокопревосходительства господина генерал-фельдмаршала. Велено передать лично и ждать ответа или команды. Он сунул мне пакет. Руки чуть подрагивали, пока я срывал печати. Внутри, несколько листов, намалеванных убористым почерком. Ответ на мой рапорт. Пробежал глазами начало. Фельдмаршал писал, что с немалым интересом поглядел мои толковые и весьма дельные записки насчет пушек и ружей. Хвалил за здравость суждения и знания дела, особенно там, где я расписал косяки нынешних железяк и как это дело поправить. Дальше, конкретные вопросы по моим предложениям. Шереметьев, или кто там у него писал, явно врубился в суть. Спрашивали про крепость скрепленных стволов, про мой композит уточнял, если долго палить, про то, реально ли наладить выпуск улучшенных замков сотнями, про технологию нарезки и как потом заряжать такое ружье. Требовали разжевать все подробнее, цифры им подавай, но главное ждало в конце. Фельдмаршал писал, что мои предложения – дело стоящее, и что он хочет отправить их наверх, царю и графу Брюсу, еще и расхвалит меня как надо. Считал он, что от моих талантов и знаний будет больше толку не фельдфебелем штаны протирать, а там, где железо делают, на заводах. Посему велел мне шустро собирать манатки и с первым же транспортом мотать обратно в Питер, к Брюсу и в артиллерийскую канцелярию, чтобы дальше там пользу приносил. К пакету прилагалась и новая подорожная, и приказ полковнику помочь мне свалить без проблем. Я дочитал бумагу, поднял голову. Фельдъегерь ждал. Ответ будет, господин фельдфебель, спросил он. Отвечать нечего. Исполнять надо, сказал я, с диким облегчением и азартом. Передай его высокопревосходительству огромное спасибо за доверие. Куда пошлют, там и буду служить. Гонец козырнул и растворился. Я остался один с бумагами. Вот так вот, моя войнушка заканчивалась. Да еще и как надо. Сам фельдмаршал Шереметьев мои идеи заценил и отправлял обратно в столицу с лучшей рекомендацией. Это был жирный козырь против столичных недругов. Теперь можно было надеяться на нормальную подмогу в моих планах. Помчался к Нефедову и полковнику, рассказать про приказ. Оба удивились и порадовались за меня. Ну что ж, Петр Алексеевич, видать, там наверху твою головушку оценили, сказал полковник, пожимая мне руку. Жалко, что уезжаешь, ты тут был к месту, но там от тебя толку больше будет, это правда. Давай, дуй, только про нас не забывай. Пушки нам нужны нормальные. Простились с солдатами, с пушкарями, с новыми знакомыми. Удачи желали, просили помнить, что солдату надо. Через день я снова сидел в телеге очередного обоза, который тащился в Питер. Войнушка осталась за спиной, но из головы ее не выкинешь, ни из записок, ни из мыслей, да и в душе она сидела крепко. Зато теперь я точно знал, что солдату на поле боя надо. А еще вез с собой бумажку от самого Шереметьева. Это был мой щит в будущей грызне за новые технологии новой армии. Я ехал к Брюсу, еще не зная, что он там мне приготовил. При этом, что-то подсказывало, что судьба снова выкинет какой-то фортель, еще похлеще прежних. Глава 19. Обратно в Питер я вернулся другим человеком. Не только в плане чина, фельдфебель, дворянин. Аж самому смешно было поначалу, но и внутри что-то щелкнуло. Война, она, знаете ли, мозги прочищает лучше любой бани. Одно дело, тут, в тылу, железки ковырять да станки мудрить под присмотром высоких чинов. И совсем другое, там, на передке, когда земля от разрывов ходуном ходит, а смерть рядом бродит, заглядывая в глаза каждому второму. Я теперь точно знал, для чего я тут корячусь, не ради чинов или денег, хотя и то, и другое не помешает, чего уж там, а чтобы у солдата в руках было нормальное оружие, чтобы пушка била куда надо, а не рвалась, калеча своих же, чтобы был шанс выжить в этой мясорубке. И эта простая мысль придавала какой-то новый, злой смысл всей моей работе. Бумага от Шереметьева, которую я привез, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Прочтя ее и рекомендацию моего полкового командира, полковник Шлаттер смотрел на меня без прежнего скепсиса. Для него я стал человеком, отмеченным самим фельдмаршалом. Это здесь, в Петровской России с ее чинопочитанием, это очень много значило. Снабженец Лыков, тот самый хмырь, который тормозил материалы, стал Шилковым. Прибегал сам, спрашивал, чего надобно, клялся, что все в лучшем виде изыщем. Врали, конечно, по привычке, но уже не так нагло. Даже мои пацаны-помощники радовались моему возвращению и новым чинам, при этом смотрели теперь с еще большим пиететом. Статус, мать его, сверлильный станок надо было доводить до ума, Шереметьев в записке намекнул, что ждет его не меньше царя. С замками фузийными тоже была куча работы, одно дело пробные образцы, другое, наладить их изготовление хотя бы мелкой серии, чтобы в полки на пробу отправить. Ну и про композитные стволы нельзя было забывать, раз уж они тройной заряд держат, надо было думать, как их делать не единичными экземплярами, а потоком. Голова пухла от планов и задач. Вызов в канцелярию мог здорово мне помочь или напакостить. Ведь зовет не абы кто. Яков Вильямович Брюс, генерал-фельдцехмейстер, то есть главный по всей артиллерии, сподвижник Петра, ученый-инженер, человек-легенда, которого тут одни считали чуть ли не колдуном, а другие – гением европейского масштаба. Вызов к самому Брюсу. Это не к генералу фон Дерховену на поклон сходить. Может, рапорт Шереметьева так быстро дошел и произвел такое впечатление, или наоборот, кто-то из моих недругов, а их после истории с Клюевым и Воробьевым меньше не стало, просто затаились, настучал графу какую-нибудь гадость, и теперь будет разбор полетов. Располагался Брюс не в шумной артиллерийской канцелярии, а в отдельном крыле какого-то казенного здания неподалеку, обставленном с непривычной для только строящегося Питера роскошью и, я бы сказал, европейским лоском. Никакой грязи, обшарпанных стен и вони кислых щей. Тишина, чистота, ковры на полу, картины на стенах, книжные шкафы до потолка. В приемной, адъютант с лощеным лицом и выправкой гвардейца, доложил обо мне, велели подождать, ждал я недолго. Дверь кабинета отворилась, и адъютант кивнул. «Прошу». Кабинет был огромный, больше напоминал библиотеку или лабораторию, чем кабинет военного начальника. Снова книги, карты на стенах, какие-то непонятные приборы на столах, астролябии, глобусы, реторты. И за массивным письменным столом, заваленным бумагами и чертежами, сидел граф Брюс, шотландец по крови, русский по рождению и духу, человек средних лет, но выглядел старше из-за седины и глубоких морщин на лбу. Лицо худощавое, умное, чуть надменное. Глаза, серые, холодные, смотрели так, будто сканировали тебя насквозь, до самой последней шестеренки в голове. От него веяло властью, интеллектом. Врать этому человеку или пытаться вешать лапшу на уши, бесполезно. Увидит сразу. Фельдфебель Смирнов, голос у него был, без тени эмоций, но от этого казался еще более весомым. «Так точно, ваше сиятельство», — отрапортовал я, вытягиваясь в струнку. «Садитесь», — он указал на стул напротив стола. «Читал я донесение о вас, и от генерала фон Дерховена, и от фельдмаршала Шереметьева. Хвалит. Говорят, мыслите не по-здешнему, системно, и руки у вас к делу приделаны. Это радует, ибо бардака и дурости у нас на заводах хватает, а вот ума и порядка, днем с огнем не сыщешь». Он помолчал, внимательно разглядывая меня. Я сидел как на иголках. «Рассказывайте, Смирнов, что вы там на Охте делаете? Без прикрас, по существу. И что сделать надобно, чтобы толк был не случайный, а постоянный? Чтобы ни один ствол удачный вышел, а все такие были? Чтобы ни один замок починили, а тысячи надежно стреляли? Говорите, я слушаю. Даже так, хех, ну, держись». И я начал говорить. Старался коротко, без лишних технических деталей, но по сути. Про улучшенный чугунный литье, про композитные стволы, про сверлильный станок, про доработку замков. Говорил о том, что главная проблема не только в технологиях. Есть сложности в организации, в отсутствии системы, в нехватке обученных людей, в воровстве и косности. Говорил о том, что можно работать лучше, эффективнее, если подойти к делу системно, с умом. Брюс молча слушал, не перебивая, лишь изредка кивал или задавал короткий, но очень точный вопрос, который показывал, что он понимает суть проблемы глубже, чем я мог себе представить. Когда я закончил, он снова помолчал, глядя куда-то в сторону. «Системно. Вот это слово верное, Смирнов», — проговорил он наконец. «Системы нам не хватает. Порядка, расчета. Оттого и беды все. Один умник что-то придумает, а внедрить не можем, потому что вокруг хаос и разгильдяйство». Он резко повернулся ко мне. «Скажите, фельдфебель, если бы вам дали волю, ну, скажем, на одном участке Охтинского завода, дали бы людей, ресурсы, смогли бы вы там наладить дело по-новому, не станок построить или чугун сварить, а создать образцовое производство, где все по уму, по расчету, по системе, где мастера обучены, материалы качественные, станки работают, а продукция выходит, не стыдно перед Европой показать. Смогли бы, вот оно, предложение, которого я ждал. Царапнуло это Европе показать, вот чего точно не надо делать. Но предложение поддержки ресурсов на конкретный проект, а также шанс построить все с нуля, так, как я это видел. Карт-бланш на создание островка будущего посреди этого хаоса. Вот это меня завлекло. Смог бы, ваше сиятельство, ответил я, загоревшись. Если волю дадите и мешать не будут, то смогу. Построить так, чтобы работало как часы, дабы брак был не нормой, а происшествием, чтобы люди делу учились. Вот это ответ. В глазах Брюса мелькнул огонек интереса. Воля будет, и ресурсы найдем, и мешать постараемся, чтобы не мешали, но и спрос будет соответствующий. Мне не обещания нужны, Смирнов, а дело, пушки, ружья, станки, надежные, точные, в срок. Справитесь? Справлюсь, ваше сиятельство, сказал я. Дайте только возможность. Возможность будет. Брюс встал из-за стола, давая понять, что разговор окончен. Готовьте подробный план, что конкретно хотите перестроить, какие машины поставить, какие технологии внедрить, и список расходов, разумеется, представите мне через неделю. А пока, работайте над тем, что начали. Станок ваш сверлильный жду с нетерпением, и замки. Государь про них спрашивал. Идите, фельдфебель, и помните, ошибок вам прощать не будут. Я вылетел из апартаментов графа Брюса, как ошпаренный. Голова шла кругом. Образцовое производство, карт-бланш, перестройка. Да я о таком и мечтать не смел. Это был шанс. Нет, не шанс, шансище. Не гайки крутить или пушки по одной лепить, а замахнуться на саму систему. Построить здесь, в этом 18 веке, кусочек века 21-го, ну, или хотя бы 19-го, для начала. Добравшись до своей мастерской, я первым делом выгнал Потапа, своего денщика увольня, велев ему не показываться до утра и никого ко мне не пускать, даже самого Шлаттера. Потом запер дверь на все замки, которые успел навесить после той истории со шпионами. Мне нужно было подумать, сосредоточиться, переварить и начать планировать. План. Легко сказать, перестроить завод. Да я в прошлой жизни цеха проектировал, линии запускал, но тут все другое. Материалы, дрянь, инструмент, примитив. Люди, темные, необученные, привыкшие работать на глаз и на отвали. Правда, это все из-за банального отсутствия общего образования. Граф Брюс сказал, волю дадим, значит, надо пользоваться. Я расчистил свой верстак, разложил самые большие куски бересты, какие у меня были. Бумагу казенную жалко было на черновые каракули тратить, достал уголек потоньше и принялся рисовать схемы, планы. Мыслить надо было масштабно, как Брюс велел, системно. Первое, зонирование. Сейчас на Охте, как и в Туле, царил хаос. Литейка рядом с кузней, склады, где попало, дерево тащит через весь двор, где чугун льют. Все путается, мешает друг другу, время теряется, опасность на каждом шагу. Так дело не пойдет. Нужно четко разделить потоки. Я набросал схему участка, который, как я прикинул, мне могли бы отдать под образцовое производство, скорее всего, кусок территории вокруг моей мастерской и части литейки. Вот тут, склады сырья, руда, уголь, известняк, песок, глина, лес, кругляк, все должно быть под навесом, рассортировано, с удобным подъездом для телег. Никакой грязи и путаницы. Рядом со складами, цех подготовки, руду дробить и, может, даже промывать, лес пилить на доски и брусья, вот где пригодился бы тот самый лесопильный механизм, о котором купец Питер заикался, глину и песок месить, но не ногами в корыте, а какой-нибудь механической мешалкой, самой простой, хоть с конным приводом. Дальше, основные производства, литейный цех, печи надо ставить по-новому, не тупо ямы с тиглями, а что-то вроде небольших доменных печей или вагранок для чугуна, с нормальным дутьем, поршневые насосы, а не эти дурацкие меха, с возможностью контролировать температуру хоть примерно, и отдельно, печи для бронзы, тоже с умом сделанные, и чтобы вентиляция была нормальная, а не как сейчас, дыши гарью и угорай, кузнечный цех, горны, тоже переделать, с хорошим дутьем, с вытяжкой, и ручные молоты не столь эффективны, надо подумать о механическом молоте, примитивном, с приводом от того же вала, что идут и качают. Это ж сколько сил и времени сэкономит приковки крупных деталей. И место для термообработки предусмотреть, закалки, отпуска, с печами нормальными, с ваннами для масла и воды. А вот дальше, самое интересное, механический цех, то, чего здесь почти не было, мой токарный станок, будущий сверлильный, и не только они, нужны станки для обточки, для нарезки резьбы, может, даже что-то типа строгального примитивного, чтобы плоскости равнять, все это должно стоять в одном месте, с хорошим освещением, большие окна, с продуманным расположением, чтобы детали удобно было передавать с одного станка на другой, и, конечно, сборочный цех, в котором готовые детали будут собираться в пушки, в замки, в станки, с верстаками, с инструментом, с контролем качества на каждом этапе, отдельно, склады готовой продукции, тоже под крышей, с учетом, чтобы пушки или ружья не ржавели от сырости, а еще, конюшни, инфраструктура для лошадей, повозки и прочие таговые фишки. А как все это запитать? Бегать к каждому станку с пацанами на маховике, это несерьезно. Нужен центральный привод. Я глянул на план местности, который набросал по памяти. Река Охты рядом. Вода. Вот оно. Построить плотину, небольшую, поставить водяное колесо. Оно будет крутить главный вал, а от вала уже ременные передачи пойдут на станки, на воздуходувки для печей, на мехмолот, на мешалку для глины. Это же будет почти автоматизация по меркам 18 века. Энергия воды. Правда, судоходства не будет. Да и плотина, нелегкое дело. Можно сделать на первое время как на водяных мельницах, КПД меньше, но на первое время может хватить, но это не точно, нужно подумать.